На скалах, окружавших ее, я обнаружила наскальные рисунки гигантских жирафов и антилоп с огромными рогами. Луис Лики дал мне материал для калькирования, и я смогла снять копии этих изумительных рисунков. Потом в течение 3 часов мы ехали по старой лаве, покрытой слоями недавно излившейся лавы. Я чувствовала себя очень неспокойно, когда под лавовой коркой, под копытами мула, гулко отдавались пустоты. Достигнув, наконец, подножия вулкана Телики, мы привязали вьючных лошадей к нескольким приспособившимся к суровым условиям ладанным деревьям, из которых изготовляют ладан, и поднялись к краю кратера. Когда озеро Рудольф было открыто впервые, вулкан еще действовал. С тех пор на дне кратера появились 3 еще маленьких вулкана. Перед нами была завораживающая взор картина густой сетки истинно черных потоков новой лавы, пересекавших старую лаву. И я начертила план, показывающий самые поздние извержения. Я только сожалела, что не смогла запечатлеть запах, доносившийся из многочисленных серных источников. Мы спустились к озеру, где в тени дерева нас ждал Пиппин. Был полдень, и было очень жарко. Озеро манило к себе, но в зарослях тростника дремало не менее 20 крокодилов. Так что перед нами стоял выбор — либо продолжить наш путь без надежды встретить тень, сулящую прохладу, либо искупаться в воде в компании крокодилов. Мы выбрали последнее. Пока одни окунались в воду, другие бомбардировали животных камнями. Тем не менее, один молодой крокодил преследовал нас так настойчиво, что в конце концов Джордж был вынужден пристрелить его. Освежившись, мы отправились к небольшому водоему Сурима, расположенному близ южной части озера. Пиппин сидел у меня на коленях, чтобы не обжечь себе лапы на горячем песке. Мы считали, что теперь заслужили дневной отдых, и я провела его, исследуя ближайшие окрестности. На скале, нависшей над водоемом, было несколько наскальных рисунков верблюдов, явно недавнего происхождения. Мы спросили жителей племени Рендиле, кто высек эти рисунки. Они ответили: «Бванарис». Потом, в 3 километрах от озера, я наткнулась на наскальные рисунки совершенно иного характера. В этом месте узкое ущелье выходило на большую круглую площадку, которая могла служить как местом для укрытия, так и местом сборищ. На середине окружавших ее отвесных стен находился узкий уступ, и над ним, на высоте вытянутой руки, виднелось несколько наскальных рисунков. На одном из них изображалась вереница жирафов, ведомых человеком. Я задумалась, не означает ли это, что в те времена, когда были сделаны эти рисунки, жирафы были ручными животными. Здесь я увидела также схематические рисунки ориксов, фламинго, буйволов, носорогов и нескольких мелких видов антилоп. Я скопировала их, и когда показала Луису Лики, он был восхищен. Через 2 года эти рисунки были напечатаны в журнале Национального общества естественной истории Кении. Впоследствии оригиналы были отправлены в Англию, в Лондон, где они вызвали большой интерес, поскольку представляли собой первые наскальные рисунки, найденные столь далеко на востоке в Восточной Африке. Значительно позже мы с Джорджем встречали аналогичные изображения мамонтов в пещерах Южной Испании. А в пустыне Сахара я видела пиктографическую письменность, похожую на ту, которую мы видели на холме Пор, близ островов Эль-Моло. Примечание. Древнейшая форма письма при помощи пиктограмм, то есть условных рисунков, обозначающих какие-либо действия, события, предметы и так далее.